Вслед за этим Айртон отошел в угол зала, сел там и замолк. Он даже не принял участия в жарком споре, разгоревшемся по поводу загадочного корабля. Взволнованные происшествием, колонисты были просто не в состоянии вернуться к прерванной работе. Особенно нервничали Гедеон Спилет и Пенкроф. Они буквально не могли усидеть на месте и мерили зал вдоль и поперек крупными шагами. Герберт сгорал от любопытства. Один лишь Наб хранил свое обычное спокойствие. Ведь родной край для него был там, где находится Сайрес Смит, его хозяин. Инженер сидел погруженный в свои думы и в глубине души, пожалуй, скорее опасался, нежели желал, чтобы корабль пристал к берегу. Тем временем судно несколько приблизилось к острову. В подзорную трубу уже можно было разглядеть, что это корабль дальнего плавания, а не тот малайский прао, на котором тихоокеанские пираты обычно пускаются в путь. Позволительно было думать, что мрачные предчувствия инженера не подтвердятся, и что появление этого корабля в водах, омывающих остров Линкольна, не грозит колонистам никакой опасностью. Пенкроф снова внимательно осмотрел неизвестный корабль и заявил, что, судя по оснастке, это брик, что идет он к берегу наискось правым галсом под Марселями и Брамселями. Айртон подтвердил слова моряка. Но если судно не замедлит хода, то вскоре оно скроется за оконечностью мыса Коготь, ибо идет оно на юго-запад. И тогда дальнейшее наблюдение придется вести с возвышенности у бухты Вашингтона близ порта воздушного шара. Обстоятельства крайне досадные, тем более, что уже было около 5 часов, и вечерние сумерки, конечно, помешают наблюдению. «Что же нам делать ночью?» — говорил Гедеон Спилет. «Может быть, зажжем костер и дадим знать морякам, что здесь находятся люди?» Журналист задал своим друзьям непростой вопрос. И хотя зловещие предчувствия Сайреса Смита еще не вполне рассеялись, все же решено было зажечь костер. Ведь ночью корабль может скрыться, уйти навсегда, и неизвестно, появится ли снова в водах Линкольна какое-нибудь другое судно. А ведь кто знает, какие неожиданности уготовила колонистам судьба. «Да», — повторил журналист, — «мы обязаны дать знать этому судну, кто бы на нем ни находился, что на острове есть люди». Если мы не воспользуемся единственным представившимся нам случаем, то, возможно, горько пожалеем об этом впоследствии. Итак, было решено, что Наб и Пенкроф отправятся в порт воздушного шара и, как только спустится ночь, разожгут огромный костер, пламя которого, несомненно, привлечет внимание экипажа брига. Но когда Наб и моряк собрались покинуть гранитный дворец, судно вдруг изменило направление. Оно пошло прямо к острову, держа курс на бухту соединения. Видимо, брик принадлежал к числу быстроходных, ибо расстояние между ним и берегом заметно уменьшалось. Наб и Пенкроф задержались в гранитном дворце, а Айртону вручили подзорную трубу с просьбой определить, наконец, Дункан это или нет. Ведь шотландская яхта тоже имела оснастку брига. Следовательно, речь шла о том, чтобы установить, имеется ли труба между двух мачт судна, которая находилась теперь на расстоянии 10 миль от берега. Вечерние сумерки еще не окутали небосвод, что облегчало наблюдение. Айртон опустил трубу и веско повторил. «Нет, это не Дункан. Да и не может это быть Дункан». Теперь Пенкроф поймал судно в поле зрения подзорной трубы и сообщил товарищам, что брик этот водоизмещением от 300 до 400 тонн, что он прекрасно построен и оснащен. Словом, что это один из быстроходнейших кораблей, какие только бороздят моря. А вот какой национальности он принадлежит, Пока сказать еще трудно. Правда, на флагштоке полощется вымпел, добавил моряк. Только я никак не могу различить цвета.